Глава 7. Выйдя с мамой из покоев Гарольда, я задумался. Проблема была в том, что нам с мамой срочно нужно было поговорить. Я хотел ознакомить ее с выводами, которые сделал из этой истории, послушать ее выводы и обязательно рассказать ей о синем канале, идущем от герцога. А вот куда он приходит... Как бы нам с мамой не пришлось еще и с его порчей разбираться. Хотя, конечно, странно все это. У Гарольда канал был красного цвета и не такой толстый, как у герцога. И у него возникли проблемы со здоровьем. А герцог почему-то на здоровье не жаловался. Да и вид у него довольно бодрый. Странно все это. Но матушка должна об этом знать. Мы как раз пересекали какой-то небольшой зал с традиционными скульптурами в доспехах по углам. Я быстро сократил дистанцию со слугой, так и идущим впереди, и тронул его за плечо. Слуга удивленно обернулся. «Простите», — обратил я на себя его внимание, — «не могли бы вы постоять тут некоторое время? Нам нужно поговорить». И, не давая ему времени на ответ, продолжил практически без паузы. «Спасибо». Ухватив маму за руку, я потащил ее на середину зала. Впрочем, она и не сопротивлялась, соглашаясь с моими действиями. «Мам», — начал я очень тихим шепотом, чтобы слуга не мог нас подслушать, как только мы достигли центра зала, — «по поводу Гарольда. Канал был довольно большим, и мне с огромным трудом удалось его перерезать. После этого части канала пытались самостоятельно соединиться друг с другом, и чтобы этого избежать, мне пришлось сжечь обе части огнем. Но не до конца, а на какое-то расстояние. До конца довести дело у меня не хватило энергии. Я и так ее высосал из выигранного вчера кольца». Мама, понимающе кивнула и рассказала мне, что происходило в спальне маркиза, пока я боролся с порчей. «Судя по всему, пока ты пытался резать канал, Гарольд испытывал небольшое неудобство, что ли. Он морщился, но не как от боли, а как от, ну, скажем, штанов, которые в каком-то месте трут. А вот потом, наверное, когда ты взялся за огонь, ему стало плохо и очень больно. Он, конечно, не кричал, но зубами скрежетал так, что я думала, что он их сотрет до десен. Пот тек по его лицу, как будто он стоит под ливнем. Луи взялся облегчить муки своего друга, нашел какую-то чистую тряпку и вытирал пот с его лица. А потом Гарольд потерял сознание. Но перед этим я успела влить в него укрепляющую настойку». «Понятно», — пробормотал я, хотя и ничего интересного я не услышал. «Мам, ты будешь говорить с герцогом, поэтому хочу обратить твое внимание на два момента. Первый. Кто-то этот медальон ему подарил, а до этого изготовил. Ты понимаешь, о чем я?» Мама согласно кивнула и ничего не сказала. «И второе». Ободренный ее молчанием, продолжил я. «Ты должна это знать, а вот как этим знанием распорядиться, решать тебе». Мама обеспокоенно посмотрела на меня. «Голова герцога опутана множеством мелких каналов, как рыболовной сетью. Эти каналы синего цвета. Они собираются в один крупный, в несколько раз крупнее, чем у Гарольда. И вот этот канал, очень насыщенного синего цвета, куда-то идет. А вот куда, я не знаю. Предлагаю вот что. Когда мы придем в кабинет герцога, я посмотрю, куда идет канал, и взглядом попытаюсь тебе показать. Или, если будет такая возможность, скажу, хорошо?» Мама немного постояла, подумала, разглядывая что-то в окне, а потом, приняв решение, кивнула. Мы вернулись к слуге, который усиленно делал вид, что наш с мамой разговор ему не интересен. «Мы готовы следовать дальше», — спокойно сказала мама. И, слегка поклонившись, в знак того, что готов выполнять распоряжение, слуга повернулся и пошел в одному ему известном направлении. Слуга двигался неторопливо. Я бы даже сказал, степенно. И у меня было время, чтобы получше рассмотреть окружающую обстановку. «Да, Ну, что я могу сказать? В деньгах, судя по окружающему интерьеру, у герцога стеснения не было. И он не экономил на внутреннем убранстве, хотя мне почему-то чудилась именно женская рука в оформлении коридоров, проходов и залов, которыми мы следовали или пересекали. Голых каменных стен практически и не было, ну, может, всего в 2-3 местах. Стены были задрапированы либо яркой материей, даже на вид выглядящей очень богато, либо целыми картинами на ткани. Кстати, картины были все разные, двух одинаковых я не заметил. В залах, на окнах, если они были, обязательно висели тяжелые шторы, а во некоторых собранные по обеим сторонам окна, в некоторых закрывая окна. Пол из мелкой доски, отполирован так, что можно смотреться не хуже, чем в зеркало. Везде стоит изящная мебель. Там столики, стульчики, диванчики. И все даже на вид такое легкое, воздушное, что, кажется, сядь, развалится. По стенам и в залах на потолках висят изысканные бронзовые светильники, изображающие ажурно переплетающиеся побеги каких-то растений. Настоящих или выдуманных, я без понятия, я таких не видел. Короче, во всем видна женская рука. Интересно, это еще от герцогини осталось, или кто-то другой демонстрирует свой вкус? А вот кабинет герцога был обставлен именно мужчиной, хотя некоторые нотки женского влияния, а даже не влияния, а попытки влияния, интерьер герцогского кабинета в себе нес. От моих интерьерных размышлений меня оторвал чей-то грубый окрик. «Эй, ты! Ты чего здесь лазаешь? Шпионить приперся?» Я поднял взгляд, оторвался от разглядывания настенного светильника, мимо которого мы вот-вот должны были пройти, и с удивлением посмотрел на остановившегося и кланяющегося слугу. Посмотрев вперед, я увидел забавную картину. Перед слугой, опираясь на костыль, стоял сэр Ардун, барон Элскотт, собственной персоной. А за ним был виден слуга, сопровождавший нас к герцогу. «Но надо же, все же доложил, что я во дворце», — как-то отстраненно подумал я. «Добрый день, барон!» — я, помня наставление отца, подкрепленное Стэном, Килпатриком решил быть максимально вежливым. «Я смотрю, вам уже лучше, вы даже смогли встать». «Да, язык мой, враг мой, но зачем было ехидничать?» Откуда-то спереди из-за стоящего барона послышался мелодичный смех. Кто смеялся, мне видно не было, но голосок, явно принадлежащий девушке, мне понравился. Барон, услышав мое приветствие, побледнел, потом покраснел и заревел во весь голос. «Де Грис, вызываю тебя на поединок! Как только я вылечу свою ногу, мы с тобой сразимся!» Громкость его речи все росла и росла, я уже начал опасаться за наши с мамой уши, а барон все не унимался. «Я убью тебя, де Грис! Все, готовься к смерти, урод!» «Барон, вам так не терпится? Вы хотите, чтобы я вам сломал и вторую ногу, для симметрии, так сказать?» «Так вам незачем орать, вы могли тихо попросить. Результат был бы тем же». Я почувствовал, что начинаю злиться, а это было плохо. Я мог наговорить много ненужного. Я попытался успокоиться, войти в трансовое состояние, чтобы сбросить зарождающуюся злобу. Но разве этот клоун мне даст это сделать? «Ты, придурок! Ты сейчас находишься у меня дома и смеешь меня оскорблять?» Опять начал орать взбешенный Ардул. «Я сейчас дам команду моим слугам, и они палками выгонят тебя из дворца». Судя по всему, барон уже был взбешен не на шутку. Он вовсю размахивал костылем и брызгал слюной. Преданный ему слуга с невозмутимым видом продолжал стоять у него за правым плечом. «Ты все понял, де Грис? Ты труп! Ты покойник! Я им всем докажу! Они у меня узнают!» Я уже успокоился, пожал плечами и собирался продолжать путь, но меня опередила матушка. «Господин барон, С легкой усмешкой в голосе произнесла она. «Может, вы дадите нам пройти?» «Сами пойдете, проспитесь, а мы сделаем вид, что ничего не слышали». Барон, услышав от мамы такое предложение, покраснел еще больше и буквально взревел. «Да кто ты такая? Ты вообще что себе позволяешь? Ты как разговариваешь с бароном, тварь безродная? Да я...» Больше барон не успел ничего сказать. Впрочем, я тоже не успел ничего сделать. Его слова еще только доходили до моего мозга, когда моя матушка, как-то очень ловко отодвинув сопровождающего нас слугу, оказалась перед бароном. Барон, увидев ее так близко, растерянно умолк. И в наступившей тишине все услышали отчетливый звук. Не, не пощечины. Нет, чисто номинально это, конечно, была пощечина, но... В общем, отец мне как-то рассказывал, что если правильно сложить руку... А потом и показал, ломая такой пощечиной деревья. Не буду врать, вековые дубы ломать он даже и не пробовал. А вот деревья диаметром 2-3 дюйма только в путь... Ломались, как спички. И при этом он аккуратно намекнул, что этому приему его научила матушка. Вот так вот. Короче, звук после матушкиной пощечины был больше похож на удар деревом по дереву. Все, что я успел увидеть, это как костыль барона летит в одну сторону, а он сам, сминая стоящего у него за плечом слугу, вылетает в зал, до которого мы еще не успели дойти. У меня перед глазами только его замотанная, сломанная мною нога мелькнула. Из зальчика донеслись заполошенные охи. «Низко летает, к дождю», — вспомнила мама бородатую шутку и, похлопав по плечу сопровождающего нас слугу, смотрящего на нее, выпучив глаза, бросила небрежно. «Ну пошли, что ли?» Слуга опять молча поклонился и пошел вперед. Когда мы вышли в зал, барон там еще валялся с опухшей как-то неестественно вывернутой челюстью и белесами от бешенства глазами. Недалеко от него находились две молоденькие девушки, которые переговаривались шепотом, хихикали, но помогать Ардону почему-то не спешили. Я подошел к барону, сгреб на груди его рубашку своей пятерней, чуть приподнял над полом, а потом смачно вмазал затылком в пол, и, стараясь задавить прорывающуюся злость, прорычал сквозь зубы. «Слушай сюда, долбодятел! Если ты после выздоровления повторишь мне свой вызов, то я тебя предупреждаю сразу. За оскорбление мамы я тебя так изувечу, что ни один маг обратно в человека не соберет. Понял?» «И напоследок совет», — я начал говорить в полный голос. «Прежде чем бросать вызов мальчикам, потренируйся с девочками». Как научишься их побеждать, так приходи, устроим поединок. Я поднялся, демонстративно поклонился неизвестным девицам, которые во все глаза меня разглядывали и почему-то улыбались при этом. «Черры!» Я вежливо поклонился, а девицы, переглянувшись, прыснули и сделали учтивый реверанс. Дальнейший наш путь до кабинета герцога протекал спокойно. Все шли под впечатлением произошедшего недавно. Только мама, как только мы вышли из зала, быстро поцеловала меня в щеку и громко прошептала. «Спасибо, Волька, я так тобой горжусь». Я усмехнулся и ответил. «А уж как я тобой». И все, дальше шли молча. И также молча зашли в кабинет герцога, который, понятно, ждал нас с нетерпением. Однако выказывать нетерпение он не стал, наоборот. Пригласил нас присесть, предложил чаю, от которого мы не отказались, и только потом вопросительно посмотрел на маму. Все это время, пока он готовился к разговору, распоряжался подать чай, я, включив магическое зрение, наблюдал за синим энергетическим каналом, идущим к его голове. Канал почему-то выходил из пола и шел к герцогу. Я, аккуратно повернувшись к маме так, чтобы мои губы не видел герцог, губами прошептал. «Пол». Мама благодарно прикрыла глаза. Когда, наконец, чай был разлит, и мы с мамой взяли по чашечке, она, прямо глядя в глаза герцогу, произнесла. «Скажу сразу, чтобы не томить. У нас все получилось, но нам с вами необходимо серьезно поговорить». Герцог напрягся. От его расслабленной позы, которую он принял после того, как услышал результат нашего лечения, ничего не осталось. Он внимательно посмотрел на нас и коротко бросил. «Слушаю». Мама не спеша сделала глоток чая, погоняла его по рту, блаженно прикрыла глаза и только потом продолжила. «Да, чай у вас очень хороший, давно такой не пила». Герцог выразительно изогнул бровь. Мама не смутилась и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Так вот, ваша светлость, якорем порчи служит медальон в виде сердца из красного камня с портретом матушки Гарольда. Вы случайно не знаете, откуда он у него?» Герцог вздрогнул так, что чай плеснул из чашки. Он побледнел и растерянно произнес. «Так я подарил. По моему заказу сделали два. Один мне, другой Гарольду. Он выбрал себе этот, а я забрал оставшийся. Но как же...» Он как-то беспомощно обвел глазами свой кабинет. «Ага, я так понял, что у мамы есть план. А можно взглянуть на ваш медальон?» Отступать она не собиралась. «Конечно», — согласился герцог и достал из-под рубашки очень похожий медальон. Снял через голову и протянул его нам. «Я очень любил свою жену», — чуть дрогнувшим голосом произнес он. «И Гаррет любил. А это последняя память о ней». «Да», — подтвердила матушка, — «Гарольд очень просил не уничтожать медальон». Я взял амулет в руки. Магическое зрение я включил давно и видел, что медальон самый обыкновенный и никаким якорем не является. Мама очень внимательно смотрела на меня, пока я передавал ей медальон. Герцог тоже внимательно следил за нами. Поэтому все, на что я решился, это совсем чуть-чуть качнуть головой. Мама взяла медальон в руки и минут пять имитировала бурную магическую деятельность. Я за ней не наблюдал, я пока повнимательнее осматривал кабинет. Результат матушкиных исследований был закономерен. «Нет, ваш медальон чист», — уверенно заявила она и передала его мне, а я уже передал его герцогу, который облегченно выдохнул и, быстро одев его себе на шею, спрятал под рубашку. «Значит, неумолимо, не меняя тему, продолжила мама, где-то в вашем замке находится или находился человек, желающий вашему сыну смерти. Раз вы справились с болезнью сына, то я подтверждаю обещанное мной баронство. Пусть ваш муж завтра подойдет во дворец, я его приму». «Кстати, а завтра?» — совсем невежливо перебила герцога матушка. «Увы, все не так радужно, как нам хотелось бы. А потому завтра нам нужно будет прийти, чтобы удостовериться, что порча не вернулась к Гарольду, и заодно решить, что делать с медальоном. Поэтому я вас прошу приказать пропустить во дворец и нас с сыном». Герцог даже не думал ни мгновения. «Безусловно, баронесса, я распоряжусь, вас встретят и проводят к сыну. Ну а после его посещения я буду ждать вас, надеюсь, с радостными вестями». «Хорошо, ваша светлость, спасибо». «Это я должен вас благодарить», — начал герцог, вставая с места и показывая, что встреча закончена. Но матушка даже не двинулась с места. «Сядьте, ваша светлость». Ледяным тоном приказала она, наш разговор еще не окончен. Герцог вздрогнул и, подчинившись, сел. «Во-первых, ваша светлость, я догадываюсь, что вы сейчас пойдете к сыну». «Не стоит. Он спит и будет спать до завтрашнего утра. Правда, проснется он довольно рано. Это, конечно, во многом зависит от организма, но я думаю, что ваш сын проснется между 5 и 6 часами утра, может, на час позже». «И во-вторых», не давая вставить герцогу ни слова, продолжила мама. «Вы знаете, что у вас тоже есть какая-то связь. Только канал иного цвета, чем у вашего сына, и он в несколько раз мощнее». «Да», — отметая рукой желание герцога что-то сказать. «Цвет вашего канала свидетельствует, что это не паразит. Синий цвет, да еще такой насыщенный». Матушка вдруг замолчала, а потом как-то по-простецки хлопнула себя ладошкой по лбу, простонала. «Ну, конечно, как же я сразу не поняла. Замковый камень!» И она выжидающе уставилась на герцога. «Да», — потрясенно подтвердил мамину догадку герцог. «Но откуда? Впрочем, я надеюсь, вам не нужно говорить, что это тайна». Мама беззаботно махнула рукой. «Считайте, что мы уже забыли. Эх, ваша светлость, знали бы вы, как я рада, что вас не нужно спасать от какой-нибудь гадости». В голосе мамы было столько ликования, что герцог не выдержал и весело от души расхохотался. Мама встала со стула, на котором сидела, подняв этим действием и меня, и, поклонившись, сказала: «Спасибо, ваша светлость. До свидания». Я тоже поклонился, и мы с мамой пошли к выходу. Уже у самой двери нас догнал веселый голос герцога. «До свидания, миледи! До свидания, сэр! До завтра!» И мы с мамой покинули кабинет герцога, а еще через некоторое время его дворец.